который сверкал голыми пятками. Это был смуглый молодой парень ростом около 170 сантиметров с густыми и длинными черными волосами, худой и с отлично развитой мускулатурой. Его чресло прикрывала ткань, которая сзади и по бокам на манер стрингов держалась на веревочках. Благодаря этому сверкал он не только пятками, но и мускулистыми булками. На шее у него красовалось ожерелье из клыков животных. В правой руке он сжимал копье. Бежал он очень шустро, но при желании суданцы могли его догнать, ведь они тоже много бегали, вот только не по лесу. Сопровождающие Джона готовы были сорваться в погоню, но он их остановил. «Даже не думайте, босс, но он же убегает». Фейт с недоумением провожал беглеца взглядом. «Пусть бежит», Джон с линцой до хруста потянулся. «Это может быть попытка завести нас в ловушку или увести подальше от стойбища, чтобы дать соплеменникам время сбежать. Не зря же он отправился в противоположную сторону от тропы и дождался нас, хотя он мог давно свалить намного дальше». «Хитрый Нунгу», — пробормотал Сэмюэль, один из пулеметчиков. Крепкий малый был на пару сантиметров выше Джона и обладал внушительной мускулатурой, которой его босс в молодости позавидовал бы. Но сейчас завидовать мог лишь сам подчиненный, поскольку нынче шеф напоминал чемпиона по бодибилдингу. «Возвращаемся к тропе и проверяем, куда она ведет», — развернулся Джон, а следом за ним и группа поддержки. По логике было понятно, что люди не будут останавливаться далеко от источника воды. Натоптанная людьми тропа, как и ожидалось, вскоре привела к стойбищу. Незваных гостей встречала воинственная делегация в составе 10 мужчин. Все как на подбор: среднего роста, мускулистые и вооружены копьями с примитивными луками по типу согнутая палка с веревкой. Лишь один из них выделялся, двухметровый верзила с выдающимися мышцами, которые ничем не уступали мускулатуре Джанга, а по росту он его немного превосходил. Одежда у них всех отсутствовала, за исключением самодельных стрингов. Грудь гиганта украшали черные татуированные узоры в виде двух спиралей. По всей видимости, он был вождем племени. Земляне замерли в 30 метрах. По приказу командира африканцы сдерживались от начала стрельбы. Все они, за исключением Джона, были напряжены. «Активируем переводчики». Джон медленно, без резких движений, под напряженными взорами аборигенов достал из кармана миниатюрный беспроводной наушник и вставил в левое ухо. Пальцем правой руки он нажал на экран смарт-часов. Таких устройств он закупил в избытке. Это незаменимая палочка-выручалочка любого колониста. Подобные смарт-устройства производили все, кому не лень, но лучшее делала корпорация ННН. Джон купил их топовые модели, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации. Массивные смарт-часы в титановом и прорезиненном водонепроницаемом корпусе обладали увеличенной самой современной батареей, изготовленной по нанотехнологиям. Прибор мог работать без подзарядки до полугода. Помимо множества обычных функций наподобие текстовой, голосовой, видеосвязи и всего того, что пихали в смартфоны с конца 20 века, самым полезным для колонистов было приложение-переводчик, которое было создано на ядре нейросети, неполноценного подобия искусственного интеллекта. В приложении содержалась самая полная языковая база, включающая древние вымершие языки. Нейросеть могла анализировать новые языки и на ходу создавать новую базу данных. После непродолжительного анализа она могла в настоящем времени переводить чужую речь. В общем, как ни посмотри, для колонистов девайс незаменимый. Только не все, отправляясь в другой мир, думали о необходимости покупки подобного устройства. Большинство обывателей считали, что переезжают в пустой райский мир, в котором их ожидают пивные реки с шашлычными берегами. О том, что там могут водиться аборигены, они начинали догадываться лишь после того, как оказывались в другом мире. И уже тут им приходилось втридорого покупать оружие и необходимое оборудование. «Привет», Джон миролюбиво улыбнулся и приподнял открытые ладони. Глава 3. Здоровяк-абориген что-то грозно начал говорить, но поскольку перевода не было, значит, коммуникатор обрабатывал входящие данные, и этого языка не было в его базе. «Пока я тебя не понимаю», — миролюбиво улыбался ему Джон. Здоровяк шагнул ему навстречу, смело преодолел половину расстояния, что их разделяло, наставил в его сторону копье и снова грозно выкрикнул длинную фразу. При этом он поманил его левой ладонью. «А это понимаю», — радостно оскалился Джанга. «Приглашаешь меня на поединок, милое дело». Он снял автомат и передал его Фейту, после чего с голыми руками выдвинулся навстречу противнику. Гигант растерялся и показал пальцами левой руки на руки Джона, и что-то добавил на своей тарабарщине. «Оружие мне не понадобится, продемонстрировал ему кулаки Джанго. Стоило ему сблизиться с аборигеном, как тот с грозным боевым кличем бросился на него. «Хра, хе», усмехнулся Джон, увернувшись от копья и отойдя на пару шагов в сторону, медленно. На самом деле вождь местного племени двигался невероятно проворно, словно напичканный имплантами спецназовец. Это всерьез удивило Джона, поскольку подобной прыти от обычного человека он не ожидал. Но для него противник все равно был медленным, словно пьяная черепаха. Слишком долго он проработал спасателем в местах с чрезвычайно высокой смертностью. Если представить, что герой мира Бритвин и его группа поддержки за схватку убивают по сотне демонов, а таких схваток у него происходит за год не меньше десятка, то примерно получится то же самое по количеству пойманных заклинанием душ. Можно сказать, что по физическим возможностям он был примерно на уровне героя, который непрерывно качался на протяжении 50 лет. Только магии у него не было. Здоровяк изрядно удивился тому, что его молниеносный удар не достиг цели. Он тут же снова атаковал с еще большей скоростью на пределе возможностей. Казалось, что копье обязано пронзить чернокожего человека, но тот с линцой на лице пропустил острие мимо и схватился за древко, после чего попытался выдернуть его из рук смуглокожего. Вождь очень крепко держал свое оружие. Когда за копье дернул его соперник, то он не выпустил древко из рук. Из-за этого его, подобно пушинке, оторвало от земли и с огромной скоростью понесло навстречу Джону. В следующее мгновение на лоб аборигена обрушился настолько могучий удар, что у него посыпались искры из глаз. Он выпустил оружие из ослабевших рук и отлетел назад, после чего разлегся на земле. У него перед глазами все расплывалось, а в уши будто набили ваты. Если бы землянин бил в полную силу, то голова дикаря разлетелась бы кровавыми брызгами. Он максимально сдерживал свою силу, чтобы ненароком не убить противника. «Вот же кирогендык!» С досадой выдал Джон на русском. «Надеюсь, ты жив?» Он отбросил копье в сторону, подошел к противнику, навис над ним и участливо с обеспокоенностью спросил: «Я вроде сдерживался. У тебя череп не раскололся, парень?» Именно этот момент выбрал коммуникатор, чтобы заработать. Переведенная на местный язык последняя фраза продублировал через динамик смарт-часов. Поскольку приложение начало переводить настолько быстро, то это означало, что в его базе имелись схожие языки, и она быстро адаптировалась. «Вроде жив», — пытался собрать в кучку разбегающиеся глаза здоровяк, — «меня будто бревном по голове приложили. Ну и силен же ты. Ты случайно не бог?» «Нет», — с облегчением выдохнул гость. «Я Джон, вождь племени Джанго. Мы прибыли с миром. Плохо было бы убить тебя, когда мы пришли дарить подарки и договариваться о мирной жизни. Сегодня такой хороший день, не хочется никого убивать». «Ты точно бог?» — медленно сел абориген. «Твой голос говорит дважды. Один раз непонятно, второй раз на нормальном языке». Все это время сопровождающие воины с напряжением, замиранием сердца и восторгом в глазах наблюдали за схваткой своих вождей. Джанго протянул руку сопернику и помог ему подняться на ноги. «Я Тонко», — представился абориген, — «вождь людей Орла и сын Бога, снизошедшего с небес. Ты меня удивил, ведь я считал, что нет в мире сильнее человека, чем я. Но ты Бог, поэтому ты обязан быть более сильным». «Не Бог я», — покачал головой из стороны в сторону Джанго, — «просто сильный человек. Предлагаю не держать друг на друга зла, Тонко». «Люди Орла готовы принять дружбу людей Джанго», — с серьезным видом посмотрел собеседник на Джона. Поняв, что их лидеры помирились, воины с обеих сторон напустили оружие. Со стороны аборигенов это были луки, а у землян — автоматы. «Ты сказал, что ты сын Бога». Джанго был склонен поверить в нечеловеческое происхождение бывшего противника, но логика и большой жизненный опыт подсказывали ему, что все не так просто. «Для человека ты невероятно силен. У нас мало найдется настолько же сильных воинов. Мой отец 20 сезонов дождей назад, — начал отвечать точно, — прилетел к людям Орла на небесной лодке и провел ночь с моей мамой. После этого он улетел обратно на небеса». Странно, у Джона в голове не укладывалось, как 20 лет назад к аборигенам мог кто-то прилетать, если земляне открыли портал несколько месяцев назад. Следовательно, это были не они. Но кто-то же заделал туземки ребенка, иначе сложно было объяснить, откуда среди среднего роста мужчин взялся такой здоровяк с умопомрачительной реакцией, скоростью и силой. «А ты можешь описать летающую лодку своего отца? Она большая и белая». Тонко подобрал свое копье и начертил на земле нечто похожее на самолет с маленькими крыльями. «Я ее сам не видел, потому что отец улетел задолго до моего рождения, но люди из племени описывали его лодку примерно так. Джон пытался придумать правдоподобную версию появления Бога. Летающая лодка наверняка была самолетом, но порталы появились всего 6 лет назад, а тонко на вид не меньше 20 лет. Отсюда можно было сделать много выводов. Первой в голову приходила мысль о том, что порталы появились раньше, и кто-то ими пользовался, к примеру, тот же Николаев, который их изобрел, или его люди. Но это не объясняло невероятную силу Бога, которая досталась по наследству его сыну. Генетические коррекции стали общедоступны в то же время, когда появились порталы. Пусть до этого их испытывали в лабораториях, но это продолжалось лет 10-15. Да и научились люди лишь омолаживать и корректировать некоторые гены, но не превращать человека в суперсолдата. Если допустить, что Николаев создал для себя секретные технологии генетической коррекции и втихую использовал их на своих людях, тогда с натяжкой можно принять эту версию. В целом же версия о том, что Богом был землянин, оставалась под вопросом. Другой вариант – этот летун – представитель еще одной цивилизации, которая более развитая, чем Земля 60-х годов 21 века. А что, раз люди научились открывать порталы в иные миры, то почему бы кому-то другому этому не научиться? Если это так, то находиться на этой планете опасно, и на Землю возвращаться тоже не вариант. Две высокоразвитые цивилизации наверняка столкнулся в войне из-за интересов к местным ресурсам. И как бы местные путешественники между мирами не вломили землянам по самое не балуй. Впрочем, есть еще вариант, что это обычные пришельцы из космоса. Но это тоже не очень хорошо. Иная версия предполагала, что это кто-то из местных жителей. К примеру, мифические атланты, которые развили технологии до небывалого уровня на несколько тысячелетий раньше остальных людей. Еще не стоило исключать, что это не совсем технологии. Вдруг это маг, ведь в том же Бритвине магов было много. То, что у них не было летающих артефактов, еще ни о чем не говорит. Все же они потеряли много знаний прошлого. А если бы не растеряли их и продолжали развиваться дальше, то кто знает, как бы оно вышло. Самый невероятный вариант – это действительно бог. Странный бог, который летает на самолете. Но если ему нравится, почему нет? Пройдемте к нам в гости. На лице тонко появилась доброжелательная улыбка, и это несмотря на то, что он шел медленно, опираясь на копье. Люди орла всегда рады визиту бога. Ты сможешь выбрать любую женщину. У меня 30 жен, впрочем, я и от 31-й не откажусь. Или ты имел в виду другое, друг мой Тонко? Ты можешь забрать любую девушку в жены. Тонко обрадовался и даже пояснил причину своего хорошего настроения. Если в жилах ее детей будет течь кровь бога, это прекрасно. Тогда она будет Джанга, а не человеком орла. Она всегда останется орлом. Еще шире растянул губы Тонко. А твои люди тоже боги? Они такие же люди, как и другие. Джон покачал головой из стороны в сторону. Но у вас всех черная кожа, выразительно посмотрел на него полубог. А у вас смуглая, но я же удивляюсь. Люди бывают разные. Например, бледнокожие, нахмурился Тонко. От них много бед. Они согнали нас с земли предков. Обычное дело, друг. Они тут надолго. Их с каждым днем будет становиться все больше и больше. Скоро им станет мало островов, и они начнут разъезжаться по всему миру. Я не хочу, чтобы кто-то приходил на наши земли, нахмурился абориген. Никто не хочет, но воевать с ними бесполезно. У них есть такие же сильные воины, как и ты, Тонко. Только их сотни и все они вооружены отличным дальнобойным оружием. Гром палками, как у вас. Вождь внимательно ловил каждое слово гостя. Именно, друг мой, и не только. У них есть быстрые летающие лодки, с которых они могут сжигать деревни. Огромные морские лодки, которые способны потопить сотни маленьких лодочек. И еще много чего еще. Они боги. Тонко силился переварить новую информацию, и она ему не нравилась. Или дети богов. Они люди, которые научились получать силу, как у детей богов. И ты такой же, продолжил абориген. Такой, но не такой. Я получил свою силу с помощью колдовства. Однажды злые колдуны призвали меня в другой мир и дали мне силу. Они сделали меня своим рабом, чтобы я сражался с их врагами. А ты что сделал? Оживился Тонко. Сначала попытался убить колдунов, потом сбежал, а сила осталась у меня. Я бы тоже хотел получить такую колдовскую силу, с завистью протянул абориген. Ты отличный воин. Вот только не хочу связываться с колдунами. Они страшные и опасные. Согласен, друг, покивал Джанга, они опасные. Доброе оружие не всегда способно их убить. Однажды я убил двоих колдунов, застав их врасплох, но когда встретился с готовым к бою одним из них, то он меня спеленал без напряжения. Жуткие воспоминания, передернул он плечами, вспомнив, как его раздавило в лепешку землей. Вскоре к вожакам присоединились их люди. Они начали налаживать коммуникацию, в чем помогало то, что коммуникаторы землян были объединены в общую сеть и приложения для перевода обменивались данными. Благодаря этому качество перевода росло с каждой минутой. Люди из племени Джанга рассказывали об охоте на крокодилов и о коровах. Аборигены делились с ними своими охотничьими байками. Народ стал улыбаться и шутить. Парни были на одной волне и недалеко ушли друг от друга по уровню быта. Африканцы лишь недавно заполучили благо цивилизации. В селении по поводу прихода гостей был устроен пир с шашлыком из кабанчика, которого охотники добыли незадолго до визита землян. Аборигены обрадовались подарком. Они пользовались каменными орудиями, а тут стальные ножи и иголки, еще и потрясающие красоты очки, которые воспринимались местными барышнями в качестве украшения. Джону предложили на выбор 5 молодых девушек. Он без малейших колебаний выбрал из них самую крепкую. Щекастенькая и коренастая брюнетка обладала небольшой грудью, зато по ней сразу было видно, что бы как кулаком остановить может. Красивых девушек везде полно, а такую, которая коня на скаку остановит и подержит нож у горла врага, пока муж отдыхает, поди, поищи. Звали девицу Ибала. Из одежды у нее имелась лишь веревка на поясе, спереди которой был привязан пальмовый лист. Джон был очень рад, ведь эта девушка досталась ему бесплатно. Он не заплатил за нее ни одной коровы. Все те подарки, которые они принесли местным, стоили не больше 500 баксов, и то большая часть суммы была за очки. Ибала радостно улыбалась и была счастлива, как никогда в жизни, чего не сказать об ее подругах, которые сильно расстроились тому, что выбрали не их, ведь все они уже знали от своего вождя, что Джон из племени Джанга мало того, что вождь, так еще по силам равен Богу. О его 30 женах ей тоже стало известно, что ее тоже радовало. Такое количество жен говорило о том, что ее муж очень выносливый и способен прокормить подобное количество ртов. Значит, дети у них родятся сильными, здоровыми и голодать не будут. Алкоголь местные не употребляли, как и прочие дурманящие вещества, но они и без этого неплохо веселились, устроили пляски и хоровое пение под барабаны. К ним присоединились африканцы, которые пели на родном языке, а плясали немного иначе, но почти аналогично. В общем, народ развлекался. К гостям сразу же стали клеиться местные барышни, а они были не против скрасить ночь вдали от жен. В процессе празднования Джон пытался выяснить у Тонка дополнительную информацию по местным богам, но ему стали заливать про сильных духов, принимающих человеческое воплощение. В общем, ничего нового ему не удалось узнать, он лишь обогатился местным фольклором и данными о соседних племенах, с которыми дружат или воюют люди Орла. После ночных гуляний народ разбрелся по хижинам, которых было всего 5. Гостям выделили тростниковые циновки, на которые те завались спать на земле, но перед сном отовсюду доносились женские стоны. Джону тоже пришлось вспомнить, каково это спать на земле под открытым небом, и он готов был поклясться, что это ему не нравится. На следующий день они вернулись к себе, заручившись поддержкой людей Орла, а еще через пару дней к ним в лагерь заявился Тонко. Он выглядел бледным и с трудом стоял на ногах, его шатало, словно ветку на ветру. При появлении аборигена дежурные тут же позвали босса. Стоило Джону посмотреть на дикаря, как он сразу все понял. Местные люди заразились от них какими-то болезнями. Этого следовало ожидать, но об этом никто не задумывался. Медиков среди них не было, но он столько десятилетий проработал спасателем, что неплохо разбирался в лечении. В основном, конечно, ему приходилось иметь дело с ушибами, переломами и порезами. Но и как лечить вирусные заболевания ему было известно. Много людей заболело, вместо приветствия начал он. Все, у Тонка вырвался громкий кашель, они слабы, все лежат без сил. Джон, помогите нам, дайте нам еды, чтобы мы могли встать на ноги. Наши охотники не могут охотиться. Есть предложение получше, Тонка. Мы дадим вам лекарства, которые не дадут вам умереть. Будем очень благодарны, обрадовался абориген. Джон накачал его противовирусным, антибиотиком и жаропонижающим. Выдал с собой лекарства и объяснил, что и от чего принимать и в какой дозировке. В обратный путь вместе с Тонко, который почувствовал облегчение, отправились 5 африканских парней. Они несли в рюкзаках провиант для соседей. В результате удалось спасти всех аборигенов. Если бы не своевременная помощь с лекарствами, то земной вирус их бы изрядно проредил. У Джона зрела уверенность в том, что это не первая земная болезнь, которую подхватят аборигены. Более того, они и сами от них могут чем-нибудь заразиться, как минимум его люди. Он-то сам давно ничем не болел, чему очень радовался. Впрочем, когда они отправлялись в этот мир, то затарились лекарствами по полной программе. Аптеки тут хоть и есть, но цены там в 5 раз выше, чем в метрополии. И добраться до ближайшей подобной лавки непросто. Глава 4. Вскоре строители возвели первые бунгало, в которые заселились люди Джона и он сам. Но ему не давала покоя мысль о неких богах. Идти к представителям власти он считал бессмысленным. Его никто не станет слушать. Ему же не хотелось рисковать дорогостоящим бизнесом и благосостоянием. Сейчас у него много денег, отменное здоровье и молодость. Если некие боги уничтожат колонию и нападут на землю, всего этого можно в одночасье лишиться. Тогда придется начинать все с нуля. Пока шла стройка, Джанго решил поискать следы местных богов или тех, кто ими прикидывался. Он собирался выяснить уровень их опасности. И в случае, если те действительно несут угрозу для землян, то следовало предпринять решительные шаги для предотвращения фатального исхода. Проблема в том, что земля большая. Без ориентиров можно разыскивать неких богов хоть всю жизнь, и никогда не найти их. Тратить свою жизнь на столь бесполезное занятие Джону не хотелось. Он и затевал-то эту авантюру лишь для того, чтобы его сладкую жизнь не поломали. К счастью, ориентиры появились после более тщательного опроса матери вождя, которая пока еще была жива, но по меркам аборигенов считалась старухой. Впрочем, в племени Джанго 40-летних тоже считали стариками, так что в этом нет ничего удивительного. Бог или кто он там, успел девице много чего рассказать между делом. И первое, что стало понятно, он пользовался автоматическим переводчиком, схожим по принципу действия с тем, которым пользовались земляне. Это следовало из того, что его голос звучал дважды. Один раз на языке богов, второй раз на человеческом. Второе, чего добивался Джон, пытался выяснить, где живут боги. Молодой девице это тоже было интересно в ту ночь, и она спросила об этом своего любовника. И тот даже ответил, но непонятно для нее. А со временем многое выветрилось у нее из памяти, и дословно его речь она воспроизвести не могла. Но даже так удалось выяснить направление, ориентир и примерное расстояние. Как это удалось узнать? Бог сказал, сколько ему лететь. Грома при полете его летающей лодки слышно не было, следовательно, он летал на дозвуковой скорости. Поэтому и расстояние было высчитано примерно с погрешностью в несколько сотен километров. Но и это немало. В общем, боги живут где-то в Средиземноморье. И это не маленькая площадь, но намного меньше, чем вся планета. Только от Филиппин до Средиземного моря расстояние приличное. Суэцкого канала даже в проекте не существует. Следовательно, на корабле придется плыть очень долго, огибая Африку. Естественно, Джону хотелось воспользоваться воздушным транспортом, но легкомоторные самолеты не предназначены для дальних перелетов, а что-то побольше не посадишь где пожелаешь. Он стал искать транспорт, и что удивительно, нашел. Неудивительно другое, где он его нашел, на сайте компании ННН была представлена дорогостоящая новинка, флайер на антигравитационном приводе, который работал от мощных батарей. Правда, у флайера имелись минусы, он мог летать всего несколько часов, после чего следовало ждать подзарядки. Но и плюсов он не лишен. Антигравы выступали в том числе и в качестве генератора. Благодаря им флайер можно подзарядить где угодно в пределах планеты. Мало того, его можно использовать в качестве источника электроэнергии для бытовых нужд. В общем, несмотря на цену с 7 нулями, Джон без раздумий приобрел себе подобный летательный аппарат, вернее, сразу 3 штуки на всякий случай. Флайер – это нечто из разряда фантастики. По сути, летающий автомобиль без колес. Летать он мог на высоте до 10 тысяч метров и со скоростью до 1150 км в час. Когда флайеры доставили, у Джона все было готово к разведывательному полету. Продовольствие, туристическое снаряжение для выживания, оружие и боеприпасы. Он взял один из летательных аппаратов и отправился в полет до Средиземного моря. С собой он не стал брать никого из парней и тем более девушек, поскольку это могло быть для них опасно. Сам он достиг такого уровня сил, что считал себя способным справиться с любой неприятностью. Если же опасность слишком высокая, одному проще будет сбежать от нее. От Филиппин до Средиземного моря около 90 тысяч километров. Чтобы долететь до того места, в котором в современном мире расположен Ирак, Джону пришлось потратить 6 суток. Из них в полете он провел всего 9 часов, трижды по 3 часа, после чего батареи показывали слабый заряд, а бортовая электроника требовала срочно приземлиться. После этого приходилось каждый раз ждать почти 2 суток, пока аккумуляторы зарядятся. Впрочем, африканец этому радовался, ведь ему не приходилось искать топливо и посадочного поля. Полети он на чем-нибудь наподобие Цесны, то пришлось бы после первой преодоленной 1000 километров топать пешком. Ведь заправок в этом мире очень мало, и те в районе открытого портала. Местный регион оказался густонаселенным, если делать поправку на дикий мир. Тут имелись деревеньки и даже небольшие городки с развитым сельским хозяйством и животноводством. Поэтому пришлось ему приземляться подальше от очагов цивилизации, чтобы спокойно переночевать в палатке. Самое интересное началось на 8-й день, когда батареи в очередной раз зарядились и он снова полетел. Его флайер был заряжен по полной программе. Там было установлено оборудование для радиосвязи и подключения к интернету со спутниками, плюс имелась мощная бортовая нейросеть с эмуляцией искусственного интеллекта. Конечно, до настоящего электронного разума ей далеко, но ее возможности поражали воображение. Так что нет ничего удивительного в том, что нейросеть флайера прекрасно справлялась со всеми поставленными задачами от навигации в отсутствии спутников до сканирования радиоэфира в широком диапазоне частот. В итоге бортовой компьютер противным писком привлек к себе внимание пилота. Тот вывел на большой дисплей информацию и на несколько мгновений замер, не веря своим глазам. В одном районе обнаружилась радиочастотная активность. Сигналов оказалось настолько много, что казалось, будто Джанго прилетел не к краю европейского и африканского континентов, а вернулся к порталу, где люди активно использовали сотовую связь и радиостанции. Место, из которого распространялись радиосигналы, удалось быстро локализовать. Ею являлся довольно крупный остров в Средиземном море, расположенный возле юго-западного побережья Испании, недалеко от выхода Гибралтарского пролива в Атлантику. Всего через час с начала вылета флайер добрался до острова, но Джон не спешил снижаться. У него оставалось еще 2/3 запаса энергии. Он снизил скорость и начал кружить вокруг острова на большой высоте, проводя видеосъемку с помощью высокоточной цифровой аппаратуры. Нейросеть на основании поступивших данных сформировала трехмерную карту острова с четким изображением шикарного города в его центре на возвышенном холме. Центр города был окружен двумя рядами земляных насыпей и тремя водными кольцевыми каналами. Наружное кольцо соединялось с морем полукилометровым каналом, который вел во внутренний порт. Архитектура города поражала воображение. Золотистые колонны и взмывающие ввысь шпили зданий, обилие бассейнов и фонтанов, тенистые ровные дороги. Все белое и золотистое. Пока Джанго размышлял над тем, что стоит ему делать с полученной информацией и не пора ли отсюда свалить, из центра города взлетел белоснежный летательный аппарат, с виду напоминающий космический шаттл. У него имелись небольшие по сравнению с самолетом крылья. Шаттл был раз в 6 больше 5-метрового флайера, не меньше 40 метров в длину. В его нутро могли бы запросто поместиться несколько подобных малюток. Неизвестное воздушное судно очень быстро набирало высоту. И судя по тому, как оно это делало и по плоскому днищу, оно тоже использовало для полета антигравитацию. Ёшкин Колобашкин выпучил глаза на экран Джон. Надо было все же свалить. Бортовая нейросеть предупредила о входящем радиосигнале, который она быстро расшифровала. От пилота требовалось разрешение на прием сигнала. К этому моменту нейронка успела расшифровать и перехватить большинство сигналов с поверхности, а встроенное приложение переводчик со смарт-коммуникатора, синхронизированное с флайером, проанализировала перехваченные переговоры и видеотрансляции, на основе которых расшифровала местный язык. «Давай послушаем, что нам говорят». После получения разрешения из динамика раздалась мужская речь на неизвестном парню языке, который дублировался на английский его переводчиком. Говорит пилот шаттла: «Неизвестный борт, вы вторглись в пределы частной колонии Атлантас. Представьте силе, мы вынуждены будем вас принудительно приземлить». Повторяю, неизвестный борт. Джон прикинул скорость полета шаттла и решил попытаться оторваться. У него в голове билась мысль о том, что он попал. Крупно так попал. Ему было прекрасно знакомо одно слово, а колония в совокупности с космическим шаттлом позволяли сделать вывод о том, с кем он имеет дело, с атлантами, с грибанными инопланетянами, которые организовали на этой планете колонию. Он выжал из детища корпорации Николаева максимум возможного и полетел на предельной дозвуковой скорости, отчего корпус завибрировал. «Неизвестный летательный аппарат, остановитесь и представьтесь, иначе я буду вынужден вас задержать». В голосе преследователя появились угрожающие нотки. «А оружие у меня на борту не предусмотрено», — с грустью констатировал Джон. «Как же жаль, мне бы сейчас не помешали самонаводящиеся ракеты с искусственным интеллектом». Вначале флайер начал отрываться от преследователя, но шаттл неожиданно с громким хлопком перешел на сверхзвуковую скорость и с легкостью нагнал беглеца. Еще более неожиданной стала резкая остановка. Если бы не ремни безопасности, которые больно впились в тело, Джона бросило бы вперед. Дисплей выдал сообщение о том, что пропала горизонтальная тяга. При этом флайер оставался висеть в воздухе на одном месте. Шаттл завис над маленьким летающим автомобилем, словно крылья у него не играли основной роли для полета, что вновь говорило об использовании принципов антигравитации. Снизу корабля пришельцев распахнулись створки. В следующее мгновение маленький флайер начал затягивать внутрь космического аппарата.